Том 2, глава 119. «Эй», — сказал Гримми, подталкивая Лилу лапой, — «похоже, твоя мама изменилась. Как думаешь, ее личность улучшилась?» «Думаю, мы должны оставить ее такой». Лила закатила глаза, а Лиа и Люк согласно кивнули. Лулу взглянула на своих братьев. Лила вздохнула. «Моя мама немного властная, упрямая, опрометчивая, фанатичная и самодовольная, но именно это делает ее моей мамой. Значит, мы не можем оставить ее такой?» – спросил Люк. «А мне такой она больше нравится». Кандра, одержимая Бризом, закашляла. «Владелица этого тела хотела сказать вас, что она все еще может слышать все, что вы говорите, и что у вас будет серьезный разговор, когда она выкинет меня из своего тела», – сказал Бриз голосом Кандры. «Но вам не нужно переживать об этом, потому что я не планирую отказываться от своего новообретенного тела, дракониха, если последние слова...» Кандра кивнула в ответ на свой вопрос. Ее голова повернулась, и она посмотрела на Вура. «Победив ее и став главной причиной, почему я ее захватил, матриарх драконов желает, чтобы ты освободил ее от меня. Завершение квеста приведет к увеличению репутации у святых драконов и одной милости от самой матриарха. Так как это основной сюжетный квест, он не может быть отклонен. Лулу, покажи этому праведному и чистосердечному дракону табличку с наградами». Кандра почесала затылок. «Это были одни из самых странных последних слов, которые я когда-либо слышал, а я много их слышал», — сказала Кандра. «Ну, вот и все. Прошу прощения за то, что помешал вам, драконы. Я уйду, если вы не против». «Вур», — сказала Лулу, склонив голову рядом с Вуром. «У меня нет таблички, но я гарантирую, что у тебя будет достаточно репутации, чтобы моя мама могла предложить меня тебе в качестве друга. Это хорошая награда, правда?» Она погладила его щекой. «Отойди от моего мужа, гигантская ящерица!» — крикнула Тафель. Она подбежала к Вуру и обняла его сзади. Она посмотрела на Лулу. «Ты уже согласилась, что проиграла?» Лулу пожала плечами. «Я признала поражение в драке», — сказала она, и на ее лице появилась улыбка. «Но это не значит, что я не могу убедить его бросить тебя». На кого рассчитывал Вур во время последнего боя? «Хаэм, Хаэм, о, точно, на меня». Тафель стиснула зубы. «Ты, ребята», — сказала Кандра, — «я и вправду собираюсь уйти». «Все хорошо», — Лила положила лапу на голову Лулу. «Ты влюбилась в моего племянника?» «Твоего племянник?» — спросила Лулу, садясь прямо. Ее глаза расширились, глядя на сестру. «Значит, он и мой племянник. Но мы ведь некровно связаны». «Да, я права, ну, некровно», — сказала Лейла, — «но...» «Тогда все в порядке», — сказала Лулу и выдохнула, похлопывая себя по груди. «Ты напугала меня на секунду». Лейла приподняла бровь и прикусила нижнюю губу. «Ты и вправду влюбилась в него? Что плохого в том, чтобы влюбиться в меня?» — спросил Вур, положив руки на бедра и фыркнув. «Я красивый и крутой. Было бы страннее, если бы она этого не сделала, Вур», — сказала Тафель, ущипнув его за талию. Ее лицо было ярко-красным, и она смотрела на него, как рассерженная львица. Вур нахмурился и убрал руку Тафеля. «Что, это правда?» — сказал он. «Я считаю себя красивым и крутым. Дело не в этом». «О», — сказал Вур и почесал в затылке. «Тогда в чем же? Нет ничего странного в том, чтобы влюбиться в меня, раз ты тоже меня любишь». «Я ты», — сказала Тафель и вздохнула. Она обняла его и положила подбородок ему на плечо. «Неважно, только я могу быть твоей женой и другом, понимаешь? Хаэм, я знаю это», — сказал Вур, обнимая Тафель в ответ. Она улыбнулась и показала Лулу язык, пока Вур не смотрел. Лила тупо уставилась на два горячих взгляда между сестрой и Тафель. Кандра дважды кашлянула. «Итак, до свидания». Она огляделась, но никто не обратил внимания. «Эй, Бриз», — сказала Линдис, подходя к лицу Кандры. «Ты помнишь Винсента?» «Винсента, ага», — кивнула Кандра. «Он был классным парнем, очень сильный. Жалко, что он был одержим сумасшедшей ведьмой. А господи, она была ужасна. Я думал...» Ее голос затих, когда она увидела ауру, исходящую от Линдис. Плачущие души и ужасные призраки изо всех сил пытались сбежать из ее тела, но какая-то неизвестная сила втягивала их обратно в ее кожу. Кандра сглотнула. Линдис улыбнулась, когда ее тело поднялось над землей, пока она не зависла на уровне глаз Кандры. «Помнишь меня?» — спросила она и подняла руки вверх. Из ее тени появились две когтистые лапы. Они прижались к бокам ее тени, оттеснив окружающих драконов, а ее тень расширилась до размеров небольшого озера. Голова скелета с острыми зубами вышла из тени со стоном, от которого у всех по спине пробежала дрожь. У скелета был череп рептилии, длинная шея, две пары костяных крыльев, четыре башнеобразных ноги и костный хвост. Кандра взвизгнула и отступила на два шага. «Это ты, это и вправду ты», — Линдис улыбнулась. Ее тень расширилась еще больше, когда из нее выползли еще три дракона-скелета, каждый более внушительный, чем предыдущий. Появился пятый дракон-нежить со светящимися черными рунами, украшающими его кости. Его глазницы засветились голубым светом, и он усмехнулся, увидев Кандру. Язык, состоящий из теней, пробежался по его безгубым зубам, когда он взлетел в воздух, поддерживаемый плотными темными облаками маны под его лишенными кожи крыльями. «Ты, думаешь, я тебя боюсь?» Кандра закричала, и взлетела в воздух. Она взревела. «Теперь я дракон». Мана из окружающей среды хлынула к ее телу, а ее крылья засветились черно-белым светом. Она крикнула. «Посмотри, сможешь ли ты заблокировать мою атаку?» Вур встал перед Тафель, готовый защитить ее от любых атак. Четверо братьев и сестер прижались к Гримме, а фениксы улетели и спрятались за своей матерью, которая приближалась к полю битвы. Линдис влетела в рунический череп скелета дракона и скрестила руки на груди. Мана, накапливающаяся вокруг крыльев Кандры, нарастала, заставляя Тафель закрывать глаза. Кандра испустила потрясающий рев. «Могучий дракон!» — закричала она, делая выпад и улетая от Линдис так быстро, как только могла. Линдис взглянула на Вура и Гримми. «Я скоро вернусь, ждите здесь!» Она похлопала своего скакуна по черепу, и все костяные драконы погнались за Кандрой. Гримми почесал морду, прежде чем улыбнуться Лулу, Леа и Люку. «Она лучший святой дракон!» «Да!» Три святых дракона молча кивнули, когда крики и стоны Кандры достигли их ушей. «Только не лицо! Только не лицо! Вот почему я ненавижу нежить!» Том 2, глава 120. «Знаете, — сказала Тафель, глядя вдаль, — я раньше слышала истории о тетушке, но теперь понимаю, насколько они правдивы. Она только что призвала драконов нежить», — Гримми кивнул. «Но это чепуха», — сказал он. «Я смутно помню, как она использовала семейство Виверн, чтобы заполнить каждый скелет». Крики доносились издалека вместе со звуками падающих деревьев и разрушающихся камней. Слабые голоса, которые подозрительно звучали, как будто жена ругала своего мужа, доносились во время затишья битвы. Не прошло и пяти минут, как все вокруг затихло, были слышны только рыдания. Шаги приблизились к группе драконов, фениксов и Вура. Спустя несколько мгновений Кандра появилась позади Линдис. Ее хвост и крылья волочились по земле, пока она шла. Ее серебряная голова была опущена, и она время от времени бросала взгляд на Линдис, прежде чем снова посмотреть на землю. «Все признаки одержимости исчезли, мама?» – спросила Лейла. «Ты в порядке?» – Кандра в ответ заплакала. Она опустила голову на землю и закрыла глаза лапами, ее хвост и крылья свернулись в клубок. «Вур», — сказала Линдис с улыбкой. Она протянула дрожащее черное желеобразное вещество. «Съешь это». Вур уставился на каплю на ладони Линдис и сглотнул. Капля извивалась, словно пыталась убежать. Дрожь пробежала по спине Вура, и он поднял голову, чтобы встретиться взглядом с Линдис. «Что это такое?» «Картошка». Взгляд Вура вернулся к картошке в руке Линдис. «Нет, это не картошка». Линдис сделала шаг вперед, заставив Вура отступить на два шага. «Это редкий сорт. Да драконы не едят картошку», — сказал Вур, делая еще один шаг назад, когда капля в руке Линдис издала рыдающий звук. Пузыри поднялись на поверхность картошки и с треском лопнули, выпустив струи черного газа. Линдис нахмурилась и схватила струйки газа своей маной, заставляя их вернуться в каплю. Она размазала каплю, пока она не приобрела форму стейка. Во время процесса из вещества вырывались всевозможные газы и пары, проникая в воздух. «Это стейк, я не голоден». Вур сглотнул и спрятался за Тафелем, прежде чем схватился за нос. Драконы и фениксы тоже схватились за свои носы, а Леа даже потерял сознание от запаха, и у него изо рта пошла пена. У Тафель побледнело лицо, но она развела руки в стороны и сделала шаг вперед. «Я не позволю тебе скормить это Вуру», — сказала Тафель и облизнула пересохшие губы языком. «Почему нет?» — застенчиво спросила Линдис, приподняв бровь. «Ты мне не доверяешь?» Тафель сглотнула, ее лицо покраснело. «Тебе не нужно будет целовать его после этого», — она зажала нос. Когда Линдис сделала еще один шаг вперед, дым от стейка попал ей в нос. У Тафель закружилась голова, ее живот вздрогнул, а в горле скопилась желчь. Линдиз вздохнула и оторвала крошечный кусочек капли, прежде чем улыбнуться Тафель. Тафель даже не успела среагировать, когда Линдиз прижала ладонь к ее рту, проталкивая слизистую субстанцию ей в горло с помощью магии. У Тафель выпучились глаза, ее лицо покраснело, и она вцепилась в шею. Потом она рухнула на землю, как мокрая лапша. Вур бросился вперед и крикнул: «Та!» Прежде чем перед ним появилась Линдиз и сунула каплю ему в рот. «Фу-у-у!» Его реакция была похожа на реакцию Тафеля. Он задрожал и рухнул на землю. Линдиз сотряхнула руки и повернулась к Вуру и Тафель. «Они думали, что смогут мне отказать». Она подняла голову и улыбнулась окружающим драконам и фениксам. «С ними все будет хорошо». Матриарх фениксов толкнула Лилу. «Твоя мама когда-нибудь чего-нибудь боялась?» — прошептала она, прикрывая клюв крылом. «Она боялась набрать вес, но больше ничего», — прошептала Лейла в ответ, прикрывая рот лапой. «Интересно, что она сделала с ней?» — она ткнула Линдиз с когтем в спину. «Что ты сделала с моей мамой?» «Что я сделала?» — спросила Линдиз. Ее глаза расширились. Она поднесла руку ко рту и ахнула. «Я ничего такого не делала». Ее рука опустилась, глаза заблестели, когда она улыбнулась Кандре. «Я просто выполнила ее задание. Разве я не права, матриарх?» Кандра захныкала и взглянула на Лулу. «Ты можешь получить свою награду, если хочешь, Лулу будет с тобой дружить». «Я полетела домой». Она развернулась и взлетела в воздух прежде, чем кто-либо успел ответить. Большие слезы текли с ее лица, падая на землю вокруг города. Рот Линдиз открылся, и она почесала затылок. «Она просто так сбежала?» — спросила она. «Я еще не закончила с ней играть. Если бы я знала, что ее так легко запугать с самого начала». Она огляделась, ее взгляд упал на Лулу. Она фыркнула, прежде чем закинуть Вура и Тафель себе на плечи и подпрыгнуть. На ее спине появились прозрачные крылья. Драконы и фениксы смотрели, как Трия уходит. Минерва закашляла. «Я пришла сюда на вечеринку». Том 2, глава 121. «Итак, Вур устраивает вечеринку в основном в честь дня рождения Тафель», — сказала Линдиз. Она стояла перед огромным белым пирогом, покрытым глазурью, фруктами и посыпкой, а за ней стояли слуги. «И он планирует подарить Тафель весь континент в качестве подарка на день рождения». Линдиз вздохнула и покачала головой. В дверь постучали, и Линдиз собернулась. Металлическая дверь распахнулась, и из комнаты хлынул холодный туман. Мистер Скелли вздрогнул, когда вошел внутрь. За ним последовала Алиса. «Уф», — сказал мистер Скелли, наклоняя шею, чтобы увидеть верхнюю часть торта. «Здесь ужасно холодно». «Ты мертв», — сказала Линдиз с пустым выражением лица. «Ты не чувствуешь холод?» Мистер Скелли откашлялся. «Я просто пытался завязать светскую беседу, хозяйка», — сказал он, прежде чем почесать себе череп. Он взглянул на Алису и щелкнул зубами, прежде чем встретиться взглядом с Линдиз. «Что ж, то, что я хочу сказать дальше, в конце концов, немного смущает», — сказал он. Он глубоко вздохнул, воздух со свистом вырывался из его грудной клетки. Его ноги стучали о металлическую землю, когда он переносил вес с ноги на ногу. «Думаю, я влюбился». Лицо Алисы вспыхнуло ярко-красным, когда она опустила голову. Ее очки сползли с ее носа. Она подтолкнула их пальцем, но не осмелилась поднять голову. Ее пальцы сжимались и разжимались, сморщив подол платья. Она поджала губы и быстро взглянула на Линдиз. Но этот быстрый взгляд превратился в продолжительный. «Итак, как я уже сказала», — сказала Линдиз, повернувшись спиной к мистеру Скелли и Алисе. «Когда Вур и Тафель проснутся, вы должны вынести это в центр площади. Я уже приказала своим людям успокоить всех и навести порядок. Битва между фениксами и драконами окончена». Мистер Скелли схватил Алису за руки и большим пальцем потер ее ладонь. Он закашлялся, пытаясь привлечь внимание Линдиз, но она вела себя так, будто не слышала его. Он снова закашлялся, на этот раз громче. Она снова проигнорировала его. Вскоре кашель стал еще громче, заполнив всю комнату. Линдиз вздохнула и, схватившись за переносицу, обернулась. «Что такое?» «Это Алиса», — сказал мистер Скелли, показав рукой на Алису. «Мы влюблены». Линдиз снова вздохнула, опустила голову и начала тереть виски пальцами. «Алиса», — сказала она, вскинув голову. Алиса напряглась и сделала крошечный шаг назад. «Да-да, как у тебя с глазами?» — спросила Линдиз, скрестив руки на груди. «Не очень хорошо», — сказала Алиса, поджав губы. Она указала на свои очки, которые снова сползли. «Вот почему я ношу очки. «Позволь мне перефразировать», — сказала Линдис. Она указала на мистера Скелли. «Кто он такой?» Алиса нахмурилась. «Скелет. Но я не против. Я знаю, что он мертв. Извращенка», — простонала Линдис. Она посмотрела на мистера Скелли. «Ты понимаешь, насколько ты безответственен? Какого черта ты погнался за сердцем этой бедной девушки?» «Ну, честно говоря, это она первая влюбилась в меня», — сказал мистер Скелли. Его лицо покраснело. «Моя харизма превосходит жизнь и смерть. Что подумали бы твои родители, если бы ты пошла на кладбище, выкопала труп и попросила его выйти за тебя замуж? Они сказали мне делать все возможное», — сказала Алиса, глядя Линдис в глаза, «во всем. На тренировках, учебе, работе, поисках любви. И мне правда нравится Нейт. Мои родители хотели бы, чтобы я отдала этим отношениям все, что у меня есть». «Нейт, вы забыли мое имя, хозяйка?» — спросил мистер Скелли. Он схватился за грудную клетку и издал такой звук, как будто его только что ударили кулаком в живот. «Мои чувства». Линдис оттолкнула мистера Скелли, его тело врезалось в металлическую стену комнаты. «Держись подальше, безответственный негодяй», — сказала она. Она прижала ладонь ко лбу Алисы. «Ты не под иллюзией, и у тебя нет лихорадки. Но я почти уверена, что у тебя что-то с головой. Я могу попросить святого дракона вылечить тебя, у меня есть кое-какие связи». «Я не», — сказала Алиса, вырываясь из схватки Линдис. «Я в здравом уме». «Я». «Разве ты не хочешь в будущем завести детей?» — спросила Линдис. «Настоящую семью, кого-то теплого и не костлявого, чтобы обниматься. А что будет с твоей спальней? Я хочу, чтобы ты долго и тщательно обдумала свое решение. Подумай надо все, и приди ко мне через неделю». Она ткнула Алису в лоб, из-за чего из водянистых глаз мастера гильдии потекли слезы. «Я делаю это не из злости. Я просто не могу позволить кому-то разрушить свое будущее, потому что они не подумали о будущем». Она вздохнула, когда Алиса всхлипнула. «Хорошо, а как насчет такого? Ты и аморальный скелет можете отправиться в свадебное путешествие на месяц. Делайте, что хотите, и если ты решишь, что все еще хочешь быть с ним до конца, я отпущу свой контроль над ним. Вы же этого оба хотите?» «Спасибо, хозяйка», — сказал мистер Скелли с ухмылкой. Он похлопал Алису по плечу. «Я же тебе говорил, что все будет хорошо». Том 2, глава 122. «Вечеринка начинается», — сказала Зильфи и потянула Вура за камень, висевший у него на груди. «Пойдем, мы элементали-контрактники», — вздохнул Диамант. «Веди себя соответственно, пожалуйста. Когда наш хозяин беззащитен во сне, мы не можем уйти». «Все будет хорошо», — сказала Зильфи, потянув сильнее. Они упали с Вура и отскочили от кровати, приземлившись рядом с Тафель. Она спала рядом с Вуром. Руна на ее лбу вспыхивала красным и черным светом. Руна Вура сделала то же самое. «Ширил все еще здесь. И эта тупая фея тоже». «Я не тупая», — сказала Стелла, высунув голову из татуировки на груди Вура. «Это ты тупая». «Нет», — сказала Зильфи. «Ты». «Нет, ты». «Нет, ты». «Прекратите ссориться, вы двое», — сказала Ширил, сидя на плесе у Вура. «Иди повеселись на вечеринке, Зильфи. А ты, Диамант, присмотри за ней. Мы со Стеллой позаботимся о Вуре». «Но», — сказал Диамант и почесал каменный затылок. «Ты слышал ее?» — сказала Зильфи, поднимая Диамант своими тонкими, как палочки, руками. «Нам разрешили повеселиться». Она перепрыгнула через Тафель и с треском приземлилась на землю. Подобно ветру, она со свистом пронеслась мимо двери, унося с собой Диаманта. Дверь с грохотом захлопнулась. Ширил вздохнула, когда Вур пошевелился. «Почему ты ведешь себя так по-детски, когда разговариваешь с Зильфи?» — спросила она Стеллу. «Я практически младенец», — сказала Стелла, полностью выползая из тела Вура и скрестив руки на груди. «Я могу вести себя по-детски. Быть взрослой — это не весело. Слишком много стресса и слишком мало игр». Прежде чем Ширил успела ответить, дверь распахнулась, слетела с петель и упала на землю. «Я нашла ее», — сказал высокий голос. «А, ты ее нашла? Это мы ее нашли», — сказал другой высокий голос, доносящийся издалека. «Мы ее нашли. Нашли маму. Мы». Голоса эхом разносились по всему зданию и за его пределами. Окна разбились, когда десятки фей ворвались внутрь. Ширил вышла из тела Вура с широко открытыми глазами. Она вызвала купол пламени, чтобы накрыть Вура и Тафель, заставив фей кричать. «Че, что происходит?» — спросила Ширил, всматриваясь в пламя. «Почему так много фей?» «Мама, это мы», — раздался голос справа от потрескивающего купола. «Релла и Белла, ты там?» «Да, кто-нибудь уберите огонь». «Ты», Шрила остановилась на полуслове, когда увидела слезы, катящиеся по лицу Стеллы. Она поджала каменные губы. «Мне убрать пламя?» Стелла вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Да», — сказала она и кивнула, выпрямляя спину. Она поправила волосы и еще раз вытерла глаза, когда купол рассеялся. Она улыбнулась парящим в воздухе феям. «Дети, мама вернулась», — сказала Релла. Она первая, но не последняя, схватила Стеллу. Сотни фей полетели обнимать Стеллу, из-за чего тела Вура и Тафель исчезли под всей этой крылатой массой. «Вы меня задушите», — сказала Стелла, высунув голову из-под тел. Головы Реллы и Беллы появились рядом с ней, и куча фей разлетелась. «Что вы все здесь делаете? Скелеты заставили играть нас с ними в войну», — сказала Релла. «Это было супер весело, и прямо сейчас они празднуют на улице. Давай, поиграем». У Стеллы не было возможности ответить, так как Релла и Белла схватили ее за руки и вылетели в окно. Феи исчезли так же быстро, как и пришли, оставив после себя грязное одеяло, битое стекло и упавшую дверь. Шрил огляделась и вздохнула. «Похоже, мне придется охранять их». Шрил спрыгнула с тела Вура и приземлилась на землю. Она собрала обломки окон и сложила их аккуратной кучей. Ее каменистое тело расширилось, когда она сделала глубокий вдох и использовала дыхание кроваво-красного пламени на кучу, растопив ее в оранжевую лужу. К счастью, пол при этом не загорелся. Мгновение спустя лужа остыла и затвердела. Шрил кивнула, подняла стеклянную плиту и прислонила ее к стене. «Что мне теперь делать с дверью?» «Простите», — сказал чей-то голос. Шрил моргнула и посмотрела на дверь. На двух волосатых ножках стоял камешек с белыми точками вместо глаз. «Диамант, бывший глава гильдии, здесь?» «Нет», — сказала Шрил. «Он пошел на вечеринку». Камешек вздохнул, когда его тело наклонилось вперед. Его взгляд опустился на землю. «Понятно». Шрил смотрела, как камешек развернулся и поплелся прочь. Прежде чем сделать три шага, Шрил крикнула. «Ты можешь оставить ему сообщение, правда?» — спросил камешек, его глаза загорелись. Шрил кивнула. Камешек несколько раз кашлянул и похлопал себя по груди. «Это сообщение от Мисту». Она сказала, что желает Диаманту счастливой жизни со его женой. От горя она собрала всех водных элементалей и покинула континент. Она также боялась заключить контракт с одним человеком после того, как узнала о том, что случилось с ним, Зильфиязом. И тень съела одного из ее подрядчиков и разрушила контракт, что также сыграло роль в ее решении уйти. Короче говоря, она надеется, что они снова встретятся однажды в будущем, желательно после того, как Зильфи уйдет от него, потому что она знает, что она это сделает. Элементали воздуха ненадежны. Камешек кивнул. «Вот и все. Я ему передам это сообщение», — сказала Шрил. Камешек снова кивнул и убежал. Шрил вздохнула, подняла деревянную дверь и поставила ее к стене. «Почему Диди так популярен?» Она покачала головой, прежде чем снова забраться на кровать и лечь Вуру на грудь. Том 2, глава 123. «О, значит, ты тоже из той же страны, что и Вур и Тафель», — сказала Минерва, прислонившись к массивному телу Гримми. Перед ее лицом парил бочонок, наполненный пенистой жидкостью. Она вытянула шею вперед и сделала несколько глотков, затем откинулась назад и вздохнула. «Я не могу вспомнить, когда в последний раз пила что-то настолько приятное. У эльфов есть пивоварни, и, кстати, я договорилась с Кандрой остаться в лесу». Она снова наклонилась вперед, но, запрокинув голову, нахмурила брови. «ТСК уже закончилась, Эмиль. Принеси мне еще один бочонок». Эмиль нахмурился. «Мама, ты идешь или нет?» — спросила Минерва, сердито глядя на сына. Она фыркнула, затем выгнула шею к небу и крикнула. «Тот, кто принесет мне лучшую бочку Эля, получит перышко». Лицо Эмиля потемнело, когда Гримми расхохотался. «А это уже интересно», — сказал Гримми, складывая передние лапы под голову. «Очень интересно». Он отвел взгляд от Минервы и осмотрел всех на вечеринке. Четыре брата и сестры святых драконов сидели в ряд друг с другом с пустыми выражениями на лицах. Перед ними были сотни людей, одетых в белые одежды с нарисованными чешуйками, кланялись им, в то время как человек впереди выполнял ритуал. Почти незаметный вздох вырвался изо рта Лилы, и ее глаза случайно встретились с глазами Гримми. Она криво улыбнулась ему, прежде чем снова обратить внимание на прихожан. «Ммм, мисс Матриарх, мэм». Гримми посмотрел вниз. Женщина, одетая в черное, сгорбилась, у нее на спине было 6 бочонок эля, сложенных, как пирамида. Немного постаравшись, ей удалось без проблем поставить их на землю, и она подняла голову, а затем снова опустила ее после зрительного контакта с Минервой. «Примите мои бочки с элем. Я украла их у одного из дворян. Это лучшие напитки, доступные здесь. Ты хорошо поработала», — сказала Минерва и протянула руку вперед. Ее крыло свисало над головой женщины. Нелли сглотнула и посмотрела вверх. «Прими мое благословение». Со свистом Минерва ударила крылом Нелли по лицу, в результате чего появился взрыв искр перьев. На лице Нелли остались слабые красные отметины, а рядом с ней лежали два пера. Нелли моргнула 4 раза и выплюнула изо рта кусок пушистого пуха. «Спасибо». Ее лоб коснулся земли, когда она упала на колени. Она сунула перья в карман и, смеясь, убежала. «У вас тут довольно интересно», — сказала Линдис, появившись на голове Гримми. Гримми поднял глаза вверх. «Ты разобралась со своими делами?» — спросил он и снял ее, поставив на сгиб локтя. «Я разобралась с некоторыми административными делами», — сказала Линдис, прежде чем покачала головой. «Еще я разобралась с тортом и предстоящей коронацией, и прежний хаос из-за битвы Кандра и Феникса наконец утих. У меня есть имя, ты знаешь?» — спросила Минерва и ударила Линдис с крылом по голове. «Меня зовут Минерва. Минерва!» — она хихикнула, прежде чем сунуть клюв в бочку и с удовольствием сглотнуть. «Она алкоголичка?» — нахмурившись, спросила Линдис. «Тебе тоже весело за ней наблюдать?» — усмехнувшись, спросил Гримми. «Не называй меня алкоголичкой», — сказала Минерва, поднимая лицо из бочки. «Я предпочитаю, чтобы меня называли ценительницей хорошего вина и всех хороших алкогольных напитков. Пьяница остается пьяницей, как ни крути», — сказала Линдис, закатывая глаза. Она проигнорировала Феникса и огляделась вокруг. Эльфы, гномы, люди и рыболюди разговаривали друг с другом. Скелеты шествовали с напитками на металлических подносах и пели. Феи разыгрывали участников вечеринки. Кто-то закричал, когда нижняя часть его тела превратилась в коня. Аристократия была вынуждена взаимодействовать с крестьянами. Эти сцены повторялись за пределами города, разгул наполнял окрестности. Даже земля, где сражались Кандра и Минерва, была заполнена людьми. Единственные, кто не пил, не танцевал, не ел и не болтал, были последователи церкви святых драконов. Они проводили свою собственную церемонию со священными драконами, скучающими от скуки. Вур неплохо справился с объединением континента, да, он наконец-то вырос. Эх, он мог постараться лучше. Я бы полностью уничтожил церковь, сжег несколько городов и сделал бы так, чтобы люди уважали и боялись меня, сказал Гримми и пожал плечами. Как он поживает? Он должен скоро проснуться, сказала Линдис. Не прошло и минуты, после ее слов, когда они увидели Вура и Тафель. Вур зевал и потирал глаза, спотыкаясь, идя за Тафель. «Тафель», — сказала Минерва, — «как раз вовремя. Подойди сюда на секунду. Хотя ты мой ребенок, я никогда тебя раньше не кормила. Давай исправим это». «Думаю, мне лучше уйти», — сказала Тафель и отступила на шаг. Она прошептала Эмилю. «Она напилась? Ага. Том 2, глава 124. А, ты не хочешь, чтобы я тебя кормила?» — спросила Минерва Тафель. Из 2 отверстий в ее клюве вырвалось фырканье. «Ну и ладно. Вур, а ты не голоден?» Вур пощупал живот. «Немного», — кивнул он. «Когда я съел картошку тети, мой желудок не наполнился, а опустошился». Он подошел к Минерве, не замечая озабоченных взглядов Тафели и Эмиля. «Я знал, что это не картошка. Скажи «а-а-а», — сказала Минерва, поглаживая Вура крылом по голове. Она посмотрела на Тафели и Эмиля, когда Вур открыл рот. «Мой зять более воспитан, чем мои дети. Вам двоим должно быть стыдно». Прежде чем Тафель или Эмиль успели ответить, Минерва наклонилась вперед и прикрыла клювом рот Вура. «Меня тошнит», — сказала Тафель, ее лицо стало зеленым, когда из клюва Минервы вылетела коричневая жидкость, как вода из крана. Она сгорбилась и схватилась за живот. Эмиль похлопал ее по голове. «Что случилось? Это совершенно нормально». «Серьезно?» — ровным голосом спросила Тафель. «Тогда почему ты умолял меня спасти тебя? Я несовершеннолетний. Я не могу пить алкоголь», — сказал Эмиль и закатил глаза. Гримми и Линдис смотрели, как кадык Вура подпрыгивает вверх и вниз. «Ты ревнуешь? У тебя завистливое выражение лица». Он моргнул, глядя на Линдис, и ткнул в ее хмурое лицо. «Что, черт возьми, ты несешь?» — фыркнув, спросила Линдис. «Я совсем не ревную. Я просто обиделась. Мне пришлось уговаривать и заставить его съесть ложного бога, но он охотно разрешает Фениксу блевать ему в рот, где справедливость?» Минерва запрокинула голову и несколько раз щелкнула клювом. Она вздохнула и похлопала Вура по голове. «Если бы только все мои дети были такими же послушными, как ты», — сказала она, бросив еще один неодобрительный взгляд на Тафиль и Эмиля. Вур потер нос и отрыгнул. Он взглянул на зеленое лицо Тафиль, раздраженное лицо Линдиссы и встревоженное лицо Гримми, прежде чем потянуть Минерву за крыло. Он спросил, «Можно мне еще?» Минерва захихикала и обняла Вура обоими крыльями. «Конечно, открой рот, а-а-а», сказала Тафиль, оборачиваясь. «Я сейчас блевану», она подняла Эмиля и прижалась лбом к его животу, заставив его взвизгнуть, когда ее рога впились в него. «Скажи, у меня есть температура или нет?» Эмиль вскрикнул и стал пинать ее ногами, взмахивая крыльями. «Это щекотно». Минерва выпустила Вура из объятия и выдохнула. Она подняла ногой бочонок и вылила его себе в клюв, не останавливаясь ни на минуту. Она встряхнула бочонок несколько раз, чтобы выпить последние несколько капель, и, икнув, выбросила его, когда убедилась, что он пустой. «Ты можешь трансформироваться?» «Да», — спросила она Вура, подталкивая его кончиком крыла. «Не хочешь попробовать трансформироваться в Феникса?» Вур почесал в затылок. «Я никогда не пробовал этого раньше». «Все будет хорошо», — сказала Минерва, снисходительно махнув крылом. «Ты знаешь все мои навыки, и у тебя достаточно маны, чтобы использовать их. Ты уже практически Феникс. Тогда давай, трансформируйся». Вур хмыкнул. «Большая птица», — пробормотал он про себя и закрыл глаза. Его кожа вздулась, когда из его тела вылезли перья. Он вырос в размерах, когда его руки стали плоскими при изгибе, лоскут кожи простирался от его предплечий по бокам. Его ноги покрылись чешуей, а ступни превратились в когти. Появился клюв, когда его губы напряглись и изогнулись. Минуту спустя он полностью превратился в синего феникса размером с Минерву. Его глаза открылись, обнажив пару золотых радужек. «Я сделал это, красивый», — сказала Минерва и хлопнула Вура по спине своим крылом. Она медленно придвинулась к нему и подтолкнула его когтями. «У меня еще 7 дочерей, кроме той, за которую ты уже вышел замуж, понимаешь?» Она дважды подняла брови и улыбнулась. «Лет через 500 они будут готовы искать себе пару». Она снова подтолкнула его. «А, что ты про это думаешь?» Вур моргнул и отступил на шаг. «Я уже счастлива в браке. Тебе не обязательно выходить за них замуж», — сказала Минерва, делая шаг к нему, прижимаясь к его телу. «После того, как черви вторглись на нашу родину, в мире осталось не так много фениксов. Достаточно просто дать им хорошую кладку яиц. Мне уже 2000 лет, но я еще даже не бабушка. Ты понимаешь, как это обидно?» Вур сделал еще шаг, не отвечая. «Я не прошу тебя быть с ними», — сказала Минерва, прилипая к нему, как клей. «Посмотри вокруг, видишь отца моих детей?» «Нет, он боялся обязательств и сбежал, когда Эмиль вылупился, но не говори об этом моим детям. Я сказала им, что он пошел на побережье, чтобы найти морской огурец, чтобы покурить, и что он вернется в любой момент. Я здесь, мама», — сказал Эмиль. «Тише, Эмиль», — сказала Минерва, глядя на него. «Не перебивай, когда взрослые разговаривают. Ты правда моя мама? Она всегда такая, когда напьется», — шепотом спросила Тафиль. «Я хочу накричать на нее за то, что она отравляет мозг Вуру своими глупыми словами, но в то же время я не хочу кричать на того, кто оставил на мне отпечатку». «Тебе стоит на нее накричать», — кивнул Эмиль. Он вздохнул и поднял голову к небу. Его тело напряглось. «Что это? Хаэм?» Тафиль приподняла бровь, проследив за взглядом Эмиля. Гигантский белый, похожий на стену объект приближался с горизонта. «Может, замок?» «Замок?» — спросила Минерва, освобождая Вура от объятий. «Это больше похоже на облако, чем на замок». «Ой», — сказал Вур, — «это же торт, том 2, глава 125. «Это торт?» — спросил Эмиль, его глаза расширились. «Ага», — сказал Вур, подходя к Тафиль, снова превращаясь в человека. «Он для Тафиль, как и вся эта вечеринка». Он обнял ее за плечо. «Поздравляю с днем рождения. Пойдем в центр площади». «Эта вечеринка была для меня?» — спросила Тафиль, сильно моргая, пока Вур тащил ее за собой. «Ага», — Вур кивнул. «Я хотел подарить тебе звезды, но мне стало очень трудно дышать, и я упал в обморок, не успев добраться до них, поэтому я решил подарить тебе континент». «Тебе не обязательно было», — сказала Тафиль и прикусила нижнюю губу. Она улыбнулась и обняла Вура. «Мне все нравится». Ее нос сморщился, и она запрокинула голову. «Но, пожалуйста, прополощи чем-нибудь свой рот. У меня тоже есть подарок», — сказала Минерва, поднимая когтями бочку. «Только не это», — сказала Тафиль, глядя Вуру в глаза. Минерва захлопала крыльями, подпрыгивая к ним на одной ноге. «Что, ты не доверяешь моему вкусу? Кто тебя удочерил, а?» «Хаэм», — Тафиль вздохнула, отпустив Вура и похлопала Эмиля по голове. «Теперь я понимаю, как тебе было сложно с ней». «Не совсем», — сказал Эмиль, моргая, глядя на маму. «Я никогда раньше не видел маму такой. Алкоголь — зло. Я знал это. Если алкоголь — зло, то я гном», — крикнул гном со стороны. Вур подошел и сделал со стола глоток, прополоскав им рот. «Ты гном», — сказал Эмиль, глядя на гнома. «Эх, как ты меня только что назвал», — спросил гном, неуклюже поднявшись на ноги. «Я довольно высокий для гнома. Видишь, алкоголь отравляет разум», — сказал Эмиль и кивнул Тафиль, не обращая внимания на гнома. «Гном подошел к Тафиль с ярко-красным лицом. Алкоголь обостряет мой ум. Мои пальцы становятся быстрее. Слова выходят проще. Ты сможешь с этим поспорить, птица?» «Не просто птица», — сказал Эмиль, выпячивая грудь. «Феникс». Гном почесал бороду и приподнял бровь. «Ты больше похож на пингвина», — Эмиль прошипел. «Я сказал Феникс. Карлик засунул мизинец в ухо и вытащил шарик ушной серы. «У меня есть дела поважнее, чем спорить с пингвином. Сегодня должна быть церемония коронации нового короля. Я должен подготовиться к тому, чтобы льстить ему. Надеюсь, он такой же простой, как наш предыдущий король». Карлик улыбнулся и икнул. «Увидимся, говорящий пингвин». «Я никогда не буду пить», — сказал Эмиль, раскрыв клюв. Карлик, пошатываясь, вернулся на свое место и отпил из кружки. «Это хорошее решение», — кивнула Тафиль. «Не будь похожим на свою маму». «Ерунда. Я отличный образец для подражания», — невнятно сказала Минерва. «Любой, кто говорит обратное, корова». «Пошли», — сказал Вур, подходя к Тафиль. «Все ждут, чтобы разрезать торт». Тафиль подняла глаза. Торт, похожий на замок, который был в небе, теперь лежал на земле. Сотни людей сгрудились вокруг него, преграждая ей и Вуру путь. Барьер из скелетов стоял вокруг торта, сдерживая толпу. Несколько скелетов с крыльями не давали феям украсть глазури и брызги. Один из них заметил Вура. «Вур здесь!» — крикнул он. «Король прибыл!» Толпа развернулась и посмотрела, куда указывал скелет. Тафиль вздохнула, а затем улыбнулась и помахала людям, в то время как Вур выпятил грудь и скрестил руки. Пьяный гном из прошлого ахнул и упал со стула, как будто его ударила молния. Эмиль уменьшился в размерах и прикрылся волосами Тафиль, используя их как занавеску. «Так много взглядов, к этому привыкаешь», — сказала Тафиль и пощекотала Эмилю живот пальцем. Толпа перед ней и Вуром разошлась, позволив им беспрепятственно подойти к торту. К ним побежали несколько детей, но их удержали родители. «Она не человек и не гном. Она, мутировавший эльф, разве ее аура не похожа на ауру Феникса, идиот? На ее плече сидит Феникс. Но я не об этом говорю». Тафиль проигнорировала их реакцию и потянула за собой Вура, который пристально смотрел на толпу и пытался найти говорящих. Она прошептала ему: «А они смогут принять меня, как новую правительницу страны?» Вур кивнул. «Да, король гномов согласился, а человеческий император был заменен скелетом. Все будет хорошо», — он указал подбородком вперед. «Видишь, они там». Я лежал и ждал возле торта. «Вур», — сказал он и застонал, когда сел. «Ты знаешь, сколько летающих комплектов брони потребовалось, чтобы принести сюда этот торт?» Он щелкнул пальцами, вызывая под собой комплект доспехов. «А это, должно быть, твоя жена. Приятно познакомиться. У тебя очень способный муж». «Ой, спасибо», — сказала Тафиль и сделала реверанс. Она нахмурилась, глядя на предыдущего короля гномов, который был одет в пижаму и имел пятна слюны на щеке. «Приятно познакомиться с вами, Е», — сказал Е. «Меня зовут Е. Кстати, твоя тетя также попросила меня сделать новую корону. Я не был уверен насчет гребней, которые она хотела, чтобы я добавил, но теперь, когда я вижу рога, это имеет смысл». Из-под земли выскочил скелет, держащий сияющую зеленую коробку. Я приподнял бровь. «Это и вправду удобно. Мне нужно немного этой нежити для себя. Твоя тетя случайно не набирает ученика?» Вур пожал плечами. «Тебе придется узнать самому, Вур. Тафиль, рады вас вдеть». Релла и Белла прилетели с неба, схватившись за лица двоих. Релла хихикнула и потерлась головой о щеку Тафиль. «Мы здесь, чтобы снова творить магию проекции, как во время вашего брака». Белла нахмурилась и указала на Е. Его пижама задрожала, превратившись в темно-фиолетовую мантию. Линия его подбородка стала более резкой, а лицо более суровым. «Ты будешь одним из главных героев этой церемонии коронации. По крайней мере, оденься соответственно. Я моргнул и потер руками свою иллюзорную одежду. Он поднял голову и уставился на Беллу широко раскрытыми глазами. «Тебе не нужны ученики, это очень удобно». Белла фыркнула и скрестила руки на груди. «Ты не сможешь изучить то, если не монстр, как вур». Она улыбнулась и взъерошила вуру волосы, прежде чем сесть на его голову. Я имела это в виду в милом смысле. Они услышали приближающийся шаг. Император людей усмехнулся. «Хозяйка приказала мне передать скипетр». Он помахал золотым скипетром в руке. «Давайте начнем, том 2, глава 126». Луна сияла высоко в небе, освещая почти пустые улицы с разбросанным вокруг мусором. Несколько элементалей земли шли, собирая упавшие кружки, тарелки и утварь. Группа из трех авантюристов спотыкалась по дороге, их лица раскраснелись, их смех был невнятным. Один из них поднял руку и указал: «Эй, вон там, ты видишь это? Это девушка?» — спросил один из авантюристов, опустив голову и посмотрев в землю. «Она хорошенькая, ты идиот. Смотри», — сказал первый авантюрист, схватив второго авантюриста за подбородок и подняв голову. «Видишь, изо рта второго авантюриста потекла струйка слюни». Мгновение спустя он издал всасывающий звук и сглотнул. «МММ, это Феникс», — прошипел первый авантюрист. «И похоже, что он спит». Он остановился и прищурился. «Или умер». «Я думал, что фениксы не могут умереть», — сказал третий авантюрист. Первый авантюрист кивнул. «Ты прав», — сказал он. «Тогда он, должно быть, спит». Он облизнул губы и потер руки, в результате чего второй авантюрист упал лицом на землю, опустив подбородок. Мужчина хмыкнул, но не попытался встать. «Если мы продадим одно перо Феникса, нам не придется работать год». Третий авантюрист нахмурился и скрестил руки, глядя на храпящего Феникса в квартале от них. «Давайте сделаем это». «Это девушка?» — спросил второй авантюрист, отрывая голову от земли. «Идиот». Первый авантюрист ударил своего товарища по голове, но его действия вывели его из равновесия и заставили упасть. Он застонал и перевернулся, встретившись взглядом с третьим авантюристом. «Я недостаточно трезв. Ты сделай это». Стоящий мужчина фыркнул. «Хорошо», — сказал он. Первый авантюрист с трудом поднялся на ноги. «Подожди, подожди, подожди. Я сделаю это. Я трезвый». Третий авантюрист снова фыркнул. «Давай возьмем по одному», — сказал он. Он взглянул на своего упавшего товарища, который громко храпел. «Забудь о нем». Первый авантюрист кивнул и на цыпочках подошел к спящему Фениксу. Он был большим, кроваво-красным, и кал безостановочно, из его клюва каждый раз вырывался пузырь. Двое мужчин обменялись взглядами и кивнули друг другу, протягивая руки вперед. Один мужчина положил ладонь на выступающее перо на крыле, а другой коснулся пера на хвосте. Шорох заставил их замереть, и из клюва Феникса появилась темная фигура. Из фигуры вырвался смех, за которым последовал крик. «Я, тень Нелли, величайшая разведчица в мире, получила перья Феникса». Феникс перевернулся и фыркнул, его веки задрожали. Глаза Нелли расширились, и она без колебаний убежала, оставив двух ошеломленных авантюристов. Убегая, она закричала: «Матриарх Фениксов, мэм, двое плохих парней пытаются раздеть вас». Глаза Минервы распахнулись, и ее голова повернулась к двум ошеломленным авантюристам. Один из них все еще держался за перо на хвосте. Она взвизгнула и выпустила огненный шар размером с здание. Прежде чем он достиг людей, он взорвался, отбросив их назад. Их кожа обгорела, их волосы были опалены, но, по крайней мере, они остались живы. «Боже мой», — сказала Минерва, поднимаясь на ноги. «Пытаться воспользоваться потерявшей сознание леди. Такие люди, как вы, должны страдать». Она фыркнула и склонила голову к небу, глядя на двух стонущих мужчин. Глаза спящего авантюриста открылись, и первое, что он увидел, была величественная фигура Минервы, освещенная лунным светом. Ее спина была выгнута, грудь выпечена, клюв смотрел в небо. Она казалась центром мира, единственным ярким объектом в сером мире. Потом она икнула пузырь. «Значит, я сплю», — сказал мужчина, прежде чем снова опустить голову на землю. Он хихикнул про себя, прежде чем заснуть. Минерва снова икнула, еще один пузырь упал на землю. Она моргнула и повернула голову. «Где я?» — спросила она, глядя на землю. «Что случилось?» Она расправила крылья и посмотрела по сторонам. «Что это за рваные раны, подозрительно похожие на царапины дракона?» Она нахмурилась и щелкнула клювом, издавая звуки, похожие на стук зубов. «Последнее, что я помню, это как я кормлю вура. Нет, по-любому, было что-то еще». Она поднесла крылья к голове и застонала. «Думай, Минерва, думай». Она глубоко вздохнула. Был торт, он был сладкий. Потом была бочка виски, и бочка вина, и бочка водки, и бочка рома. А еще был вкусный детеныш грифона. Она склонила голову. «Я съела его, хм». Она нахмурилась и потерла клюв. «Нет, прежде чем я смогла проглотить его, тот берсерк-библиотекарь остановил меня. Потом была бочка джина, потом бочка саджу, потом бочка абсента, 4 бочки бренди, 8 бочек текилы и 16 бочонков пива. После этого была церемония коронации Тафили. Они говорили слишком быстро, чтобы я запомнила слова. Вур съел лицо Тафиль. Я заставила Сьюзен пообещать, что я буду держаться за Вура, как клей ради моих будущих внуков. Библиотекарь-берсерк целовался со скелетом. Я выпила еще несколько напитков, немного, всего 11 или 12 бочек. Вот и все. Она снова огляделась, прежде чем кивнуть. Но мне кажется, что я что-то забыла. Она пожала плечами. Ну, если я не помню, значит, это не важно. Она расправила крылья, готовясь взлететь в воздух, но остановилась, прежде чем успела взмахнуть крыльями. Где Эмиль? Том 2, глава 127. Разве это нормально, позволить ему уйти вот так? Спросила Алиса, опираясь на стоящего рядом с ней скелета. Мистер Скелли уставился на Луну и вздохнул. Его костлявые пальцы пробежались по волосам Алисы. Да, в конце концов, они просто исследуют этот мир, ради развлечения. Алиса поджала губы. Интересно, увижу ли я их снова? Спросила она, повернув голову к скелету. Не понимаю, почему они так внезапно ушли. Мы едва попрощались. А почему ты думаешь, что больше их не увидишь? Спросил мистер Скелли с легкой улыбкой. Может быть, потому что они за океаном, а еще этого недостаточно. Мистер Скелли рассмеялся, отчего Алиса фыркнула и оторвала ему голень. Она сердито посмотрела на него, прежде чем спросить: над чем ты смеешься? Я и вправду расстроен из-за этого. Понимаешь, Тафиль заставила меня присоединиться к их группе, а через несколько недель бросила меня. Ты понимаешь, что я сейчас чувствую? Я не могу просто пойти и поговорить с ней. Она буквально за океаном. Мистер Скелли поправил голень, прежде чем погладить Алису по щеке. Ты думаешь, Тафиль и Вур относятся к тому типу людей, которые бросают того, кто присоединился к их группе? Вур, наверное, нет, сказала Алиса. Но Тафиль уже бросала меня, чтобы получить отпечаток Феникса. И разве Тафиль не держит Вур под кап? Мистер Скелли закашлялся. Вур не подкаблучник. Алиса приподняла бровь. Нет, он произвел на тебя такое впечатление? Спросил мистер Скелли и склонил голову. Если он хочет что-то сделать, даже Тафиль не сможет помешать ему это сделать. Просто у него не так много вещей, которые он хотел бы делать, кроме как порадовать своих друзей и семью. В этом он как ребенок. Он почесал подбородок. Я не могу понять, почему у него такая личность. Может быть, потому что его вырастили драконы. Нет, это я понимаю, сказал мистер Скелли, прежде чем пожал плечами. Ну, в любом случае, они обязательно вернутся за тобой. Думаю, на это уйдет максимум месяц. У нас на континенте есть очень способный и эксцентричный старик, который может создавать постоянные системы телепортации. Но сможет ли он создать телепорт на другой континент? Почему нет? Мистер Скелли ухмыльнулся. У нас уже есть телепорт, соединяющий нас с северным континентом, хотя он немного заражен. Было бы легко соединить наши континенты. Фактически, буквально нет причин не делать этого. Почему бы монарху не захотеть соединить свои территории? Ты прав, сказала Алиса. Улыбка расцвела на ее лице. Замечательно. Это и вправду здорово. Как и большинство вещей, которые решает сделать Вур, сказал мистер Скелли, рассмеявшись. Он обнял Алису за плечо. Пока мы ждем возвращения Вур и Тафиль, почему бы нам не отправиться в морозные страны, чтобы найти твоих родителей? Путешествие в морозные страны – не мое определение медового месяца, но я согласна, сказала Алиса, уткнувшись лицом в ключицу мистера Скелли. Тебе удобно? У меня толстая кожа. Все в порядке, неподвижно сказала Алиса. Понятно, сказал мистер Скелли и положил руку на голову Алисы. Он взглянул на Луну и улыбнулся. На это ушло всего 827 лет, но я наконец нашел того, за кого стоит умереть. Пожалуйста, никаких скелетных каламбуров. А, мистер Скелли опустил голову. Но я живу каламбурами. Я тебя сейчас ударю. Прости, Вур, сказал Гримми, повернув голову к летящему рядом с ним над океаном синему дракону. Я знаю, что твое тело принадлежит тебе, и все такое, но тебе не кажется, что ты немного перестарался с элементалями?» «Нет», — сказал Вур, перебивая болтовню трех его элементалей, ссорящихся со Стеллой в его груди. «Мне нужен еще элементаль воды». Гримми почесал подбородок. «Ага», — сказал он. «Ты уверен, прямо сейчас из тебя выходит много шума? Не думаю, что ты сможешь заснуть, если добавишь еще одного. Не обращай на него внимания, Вур», — сказала Линдис. Она лежала на голове Гримми с закрытыми глазами. «Он просто расстроен, потому что ему будет труднее запихивать души в твое тело. Кстати, ты не должен позволять ему этого делать». Она нахмурилась и открыла глаза. «Отойди в сторону, ладно, ты загораживаешь мое солнце». «Я?» — спросил Э. Он сидел рядом с ней, дрожа и цепляясь за чешую Гримми, как будто от этого зависела его жизнь. «Не ты», — сказала Линдисса и ударила фею, летевшую над ее лицом. «Я про нее». Она взглянула на Э. «Но почему ты до сих пор преследуешь меня? Пожалуйста, сделайте меня своим учеником. Меня не волнует, сколько людей мне придется зарезать, чтобы создать скелета. Меня не волнует, от какой части своей души я должен отказаться, чтобы стать некромантом. Если это поможет мне стать ленивее, я сделаю все». «Я думаю, ты ставишь немного неправильные приоритеты», — сказала Линдис, приподняв бровь. «А вообще, существуют гномы-некроманты?» — спросила Тафель Вура. Она сидела у него на голове, а сотни фей сгрудились вокруг нее, цепляясь за нее. На ее плечах сидели два феникса, Эмили и Сьюзен. «Э, магический карлик», — сказал Вур. «По идее, он может стать некромантом. Он гном, Вур», — сказала Лейла позади него. Она летела вместе со своей упрямой матерью, называть его карликом некорректно. Вур фыркнул. «Карлик — это карлик. И кто решил, что это некорректно?» «Я, король, я сам все решаю». Лейла улыбнулась матери и пожала плечами. «Я пыталась». Кандра покачала головой, не желая говорить. Ее лицо было необычно бледным, с когтей стекали капли пота. С ее губ сорвался шепот. «Почему я на это согласилась?» Том 2, глава 128. Прика гудела, лежа на животе. Она перевернула следующую страницу книги, которая была размером с киоск с едой, и хихикнула. Нова взглянул через ее плечо. «Ты выглядишь ужасно счастливой», — сказал Нова и моргнул. «Что ты читаешь?» «Наследие короля бога», — кивнула Прика. «Это роман. Один из моих заключенных написал его на днях. Ты про одного из тех людей, которых ты посадила в тюрьму за то, что он не носил розовые?» «Нет», — сказала Прика и закатила глаза. «Он не создал мою скульптуру, так что я должна была делать». Она засмеялась и перешла на следующую страницу книги. «Сегодня среда, интересно, сколько людей нарушат закон, и я поймаю их без радужных трусов». «Точно, я кое-что вспомнила». Она положила лист в свою книгу и закрыла ее перед новой. «Я поймала очень странную синюю штуку. Она могла принимать разные формы. Рыб, осьминогов, птиц. Мне пришлось испарить ее и хранить пар в баллоне, чтобы она не сбежала». Она потянулась к своему крылу и вытащила бутылку с несчастным водным элементалем по имени Мистли внутри. «Есть идеи, что это такое?» «Это элементаль воды», — сказал Нова, взглянув на Мистли. Прика уставилась на бутылку в своей лапе. Она моргнула и встретилась взглядом с Новой. «Ей, а ты умеешь писать романы?» Она постучала по стеклу, но Мистли не ответила. Прика фыркнула и схватила бутылку, царапая поверхность кончиками когтей. Она хмыкнула и встряхнула бутылку вверх-вниз и из стороны в сторону. Мистли закричала, отскакивая от стен своей стеклянной тюрьмы. «Хватит, хватит!» Она вздохнула, когда бутылка перестала трястись. «Ты не думаешь, что слишком далеко зашла? Ты арестовываешь людей за то, что они не носят шляпы. Суббота — это день шляпы, нельзя это нарушать, все очень серьезно», — сказала Прика и щелкнула бутылкой. Она разбилась вдребезги, но Мистли осталась сидеть на корточках, обнимая ноги. Ее тело имело форму капли воды, но как только стекло разбилось, она превратилась в голубой камень. «Ты нарушила закон, поэтому я тебя арестовала. Кто придумал такие тупые законы?» — крикнула Мистли, слезы текли из ее сапфировых глаз. Губы Прики приняли форму буквы О, и она выпустила непрерывный поток огня прямо на тело Мистли. Элементаль воды закричала, когда из нее начал выходить пар. «Что ты там говорила?» — спросила Прика, наклонив голову. «Я не слышу тебя из-за крика. Ты чудовище!» Еще одна струя пламени захлестнула Мистли. Прика подула на пар и направила его в тело Мистли, и водянистый камень снова затвердел. «Прости», — сказала Прика. «Я из-за чего-то крика не смогла тебя расслышать». Мистли всхлипнула. «Что тебе от меня нужно?» «Любовные романы». Мистли перестала рыдать. «Романы, да». Каменистая поверхность Мистли сморщилась, когда она нахмурилась. «Наподобие. Ромео и Джульетта, что это?» — спросила Прика, приподняв бровь. «Просто напиши мне то, что я хочу прочитать». «Понятно. Ну». Мистли моргнула и почесала затылок. «Я могу то сделать». Нова почесал подбородок, прежде чем покачать головой. «Молодежь в наши дни странно себя введет», — сказал он и вздохнул. Он пошел назад к своей пещере, но замер, сделав три шага. Его спина выпрямилась, когда он встал на задние лапы, глядя в небо. «Ледяной дракон, дракон тьмы и два святых дракона. Сера, Гримми, Лейла и... что?» — спросила Прика. «Драконы». Она схватила Мистли и запихнула ее в бутылку, прежде чем тоже встала на задние лапы. «Гримми и Лейла, но это не Сера. Вот это да. Мне кажется, или тут стало жарко». Она моргнула и побежала к ближайшей луже с водой, проверяя свое отражение. Она умылась и несколько раз взмахнула веками, прежде чем попрактиковаться в дружеской улыбке. Когда четыре дракона в небе приблизились, Прика подбежала к Нове. «Как я выгляжу?» Нова почесал затылок. «Ммм, классно выглядишь», — сказала Мистли, показывая Прике два больших пальца из бутылки. «Идеально». Прика сглотнула и кивнула, глядя на синего как океан дракона, летящего рядом с Гримми. «Интересно, откуда он? Может, Гримми и Лейла нашли мне друга? Я очень на это надеюсь, Прика». «Дедушка», — сказал синий дракон, приземлившись перед двумя драконами. Глаза Прики расширились до размеров дома. «Вур!» — крикнула она. Ее красное лицо покраснело еще больше, и она опустила голову, уткнувшись лицом в лапы. «Я не могу поверить, что за хрень, черт возьми!» Она вздохнула и повернулась, уходя прочь. Ее хвост волочился по земле, оставляя полосу на траве. «Прика!» — спросил Вур. «Ты в порядке?» «Нет», — сказала Прика, не оглядываясь. «Я уйду на 100 лет». «Да, 100 лет, думаю, хватит». Она вошла в свою пещеру и поставила красный валун перед входом. Края валуна покраснели, когда их залил огонь. Валунный вход слились воедино, образуя прочную стену. Вур моргнула и спросил Нову, что с ней. «Умерла от смущения», — сказал Нова и пожал плечами. «Но сейчас есть более важный вопрос», — он указал на дрожащего святого дракона, прячущегося за Гримми и Лилой. «Что с ней?» Кандра прикусила нижнюю губу и выглянула из-за спины Лилы. «Эн Нова», — сказала она, — «мы снова встретились». «Ах», — Нова ахнула и сделал 4 шага назад. «Сталкерша, у меня уже есть дети, хватит за мной гоняться». «Я не сталкерша, черт возьми», — крикнула Кандра. Ее глаза засияли белым, когда она оскалила зубы, раскалывая землю под ногами. Лила и Гримми уставились на нее, отчего она закашлялась и отвернулась. «Ну твой внук попросил меня приехать сюда в качестве награды за квест, и вот я здесь. Почему ты это сделал?» Нова спросил Вура. Вур пожал плечами. «Гримми посоветовал мне сделать это». Нова уставился на Гримми. Гримми усмехнулся. «Я думал, что смогу увидеть что-нибудь интересное, если вы двое встретитесь. А оказалось, что моя свекровь жуткая сталкерша». Он кивнул и ткнул Лилу в шею. «Мы каждый день узнаем что-то новое». Том 2. Глава 129. «Убирайся с моего континента, женщина», — сказал Нова, Кандре. Кандра фыркнула. «Ну и хорошо, я ухожу». Она указала мордой к небу и закрыла глаза. «Хаэм, я все равно не хотела сюда прилетать». Ее веки задрожали, прежде чем открыться. «И у меня тоже есть дети. Почему я для тебя все еще сталкерша? А они вроде неплохо ладят», — спросил Гримми, согнув ноги и лег на живот. Одно из его крыльев накрывало крыло Лилы. Линдис слезла с головы Гримми и вздохнула. «Мне нужен отпуск. Работа с драконами отнимает у меня очень много умственной энергии». Она щелкнула языком, когда Кандра злобно уставилась на Нову. «Вот почему я хотела, чтобы вы высадили меня дома, но нет, вы заставили меня пойти с вами. Если я случайно умру во время этой драки между двумя сильнейшими существами в мире, я стану призраком и буду преследовать вас всю жизнь, хозяйка», — сказал когда он упал с головы Гримми и подпрыгнул к Линдис. «Если вы уходите, возьми меня с собой, пожалуйста». «Кто, черт возьми, твоя хозяйка?» — спросила Линдис и ударила карлика каблуком. «Я тебя не принимала в свои подопечные». Она повернулась к Вуру. «Тафель, иди сюда на секунду». Вур наклонил голову, отпуская Тафила, но феи остались твердо прижаты к его чешуе, не желая двигаться. Сьюзен также спрыгнула с плеча Тафили и села рядом с Реллой и Белой. Тафиль подбежал к Линдис, уклоняясь от луча лазера. Земля дрожала, а воздух наполнился рычанием. «Что такое?» – спросила Тафиль Линдис. «Давай вернемся в Кенегрейх», – сказала Линдис. «Телепортируй нас. Кроме того, ты хотела поговорить с Экзентером, чтобы создать портал, не так ли? Ты хочешь уйти прямо сейчас?» – спросила Тафиль. Линдис приподняла бровь. «А ты хочешь остаться?» – спросила она в ответ и взглянула на двух сражающихся лидеров драконов. «Хороший аргумент», – кивнула Тафиль. Ее рога засветились серебряным светом, когда ее, Линдис, охватил круг. Секунду спустя Трия исчезла. «Однажды я выучу заклинание телепортации», – сказал Гримми, потирая подбородок. «Это слишком удобно. Я сильно тебя любил, тупой болван», — крикнула Кандра. «Как ты смеешь смеяться надо мной? Ты знаешь, через что мне пришлось пройти. Почему ты не можешь меня принять?» Лейла дважды моргнула, но держала рот на замке. «Все потому, что ты сумасшедшая», — крикнул Нова в ответ, выплюнув ядовитое фиолетовое облако Кандре в лицо. Она зарычала и быстро покачала головой, рассеивая его дыхание. «У меня есть правило – избегать сумасшедших женщин. Но ты же был с этой неряшливой ледяной ящерицей. Где тогда было твое правило?» Кандра взревела, прежде чем укусить Нову за шею. «Черт возьми, ты совсем сошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз», – сказал Нова, вырываясь из ее рук, едва спасая свою шею. Он впился взглядом в Гримми, отбиваясь от Кандры хвостом. «Во всем этом виноват ты. Сделай что-нибудь». Гримми указал на себя и огляделся, прежде чем склонить голову. «Убери свои зубы от меня, сумасшедшая. Ты же говорила, что ты веган». Нова откинул Кандру от себя. «То, что я отказываюсь есть что-либо, кроме лунного света, не означает, что я веган, Гриммальдизер», — взревел Нова. «Если ты ничего не сделаешь, клянусь». Гримми почесал затылок. Он наполовину поднял лапу и сказал ровным голосом. «У-у-у-у. Вперед, Нова. Что, черт возьми, ты делаешь?» — закричал Нова. Пот струился по его спине, когда он избегал челюсти Кандры. Он сделал выпад вперед и обнял ее за голову. «Ты спрашиваешь меня или ее?» — спросил Гримми. «Тебя. О, я помогаю». Гримми кивнул. «У-у-у-у. Вперед, Нова. Ты сможешь это сделать. А как ты этим помогаешь?» — спросил Вур, пока Нова сражался с Кандрой. «Это моральная поддержка», — сказал Гримми. «Я повышаю моральный дух твоего дедушки. Как командир, ты должен знать, насколько важную роль играет моральный дух в битве». Вур кивнул. «Ты прав», — сказал он перед тем, как повернуться к Нове и Кандре. «Давай, дедушка, ты справишься». Он нахмурился и наморщил лоб. «Я тоже в тебя верю, некровная бабушка. Почему ты болеешь за обе стороны?» Нова крикнул. Его глаза подергивались. «Нечестно улучшать боевой дух только одной из сторон. Я же прав?» — спросил Вур, наклонив голову. «Твой внук гораздо более благородный человек, чем ты», — сказала Кандра с насмешкой. «Я не знаю, как у кого-то вроде тебя может быть такой потомок». Вур издал еще несколько бодрящих возгласов, но его взгляд привлекла катящаяся бутылка, и он замолчал. Он поднял ее. Синий камень внутри завизжал, когда бутылка оказалась в лапах Вура. «Что это?» — спросил Вур, прежде чем быстро встряхнуть бутылку вверх-вниз и из стороны в сторону. «Хватит, хватит!» — крикнула Мистли. Она всхлипнула, когда Вур перестал. «Почему все драконы такие?» «Это Мистли», — сказал Диамант из лапы Вура. Рядом с бутылкой появился коричневый камень. «Странно встретить тебя здесь, Диамант!» — Мистли закричала, когда рядом с Диамантом появился зеленый камень и выкинул бутылку из лапы Вура на землю. «Держись подальше от моего мужчины», — сказала Зильфи, тряся кулаком ошеломленному элементалю, лежащему среди разбитого стекла. «Возьми ее, Вур», — сказала Стелла, вылетев из груди Вура и схватив Мистли. «Она как раз то, что мне нужно, чтобы вызвать дождь внутри тебя». «Хорошо», — сказал Вур. Он кивнул и прижал коготь к телу Мистли. «Ты хочешь заключить контракт?» — спросила Мистли. «Я против. Я не могу отказаться от своих других дел и быть с тобой 24 часа в сутки». Вур нахмурился и выпустил поток огня в Мистли. Она кричала и махала конечностями, но не могла встать из-за когтя. «Ты не передумала?» — спросил Вур. «Ты злой человек». Вур выпустил еще один поток огня на Мистли. А теперь Мистли всхлипнула. «Все драконы злые». Ее тело растворилось в когтях Вура, превратившись в синие руны, поползшие по его чешуе. «Отличная работа, Вур», — сказала Стелла, прежде чем снова полететь в его тело. Рядом с бегущими синими рунами появился фиолетовый свет. «Следуй за мной, я покажу тебе твое место». Руны прошли вверх по ноге Вура, прошли через его плечи и попали в пространство между его крыльями. Чуть выше, но не выше шеи. Прямо здесь, идеально. «Подожди, фу, не превращайся в осьминога. Превратись во что-то более эстетичное, например, в младенца Левиафана. Так-то лучше. Кстати, ты же научился чему-то новому». «Да, я имею в виду, кроме того, что научился превращаться в дракона», — сказал Нова, лежа на спине, тяжело дыша. Кандра лежала рядом с ним, тоже тяжело дыша. «Ты теперь элементалист?» — Вур кивнул. «Вы двое закончили сражаться?» Он побежал в ближайшую пещеру и через мгновение вернулся с двумя подушками, которые положил Нове и Кандре под головы.